И, конечно, машины пришли вовремя. Целых три. Провожали меня так сердечно и дружно, как провожают только оттуда, где людей сближают общие страдания, болезни, тревоги. Разве это можно когда-нибудь забыть? И вот я еду домой, в Москву. Еду и не отрываюсь от окна. До чего прекрасен мир! И как много в нем для меня забытого, радостно вспоминаемого снова. Поезд идет мимо домов. Я вижу в них каждый отдельный кирпич. Везут на грузовиках лес. Я различаю каждую теснину. Мне чудится, я вдыхаю сквозь двойные оконы стекла смолистый запах дерева, стружек. Жеребенок около станции смотрит на меня. Я вижу его глаза. Ей-богу, мы с ним где-то встречались. Он тоже узнает меня. Проплывают платформы с углем. Вспоминаю давние поездки в Кузбасс. С тех пор много лет я уже не видала такого вкусного, маслянистого, словно вспотевшего угля. Поезд идет. Жизнь бьет волной в его окна. Жизнь. Живая, многоцветная, зовущая, как прохладная река в июльский день. Жизнь, в которой я возвращаюсь издалека, возвращаюсь на свое место, как домой. Москва, 1961-1962. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Июнь 2010 год. Читала Саша Жукова.